Глава 27. Софи. Встав с койки, я подошла к окну. Затянутое серыми тучами небо отражалось в неподвижных водах спящего озера, делая их совсем темными. Словно кто-то опрокинул гигантскую чернильницу. Трава по берегу совсем пожухла, а крона раскрашенного осенью леса изрядно поредела. Зябко поюжившись, обхватила себя за плечи, растерла холодную кожу такими же остывшими пальцами и отвернулась, упершись в подоконник поясницей. В палате было тепло. Здесь, как и во всей академии, воздух согревали волшебные шары, в беспорядке зависшие под потолком. Но мой организм не замечал этого. Я часто мерзла. Вообще чувствовала себя неладно. Голова почти не переставая болела, а по ночам мучили кошмары. Едва проваливалась в сон, как появлялся незнакомец со скрытым во тьме лицом и принимался за пытки. Ни оружия, ни всполохов волшебства не замечала, зато чувствовала невыносимую боль во всем теле при каждом взмахе его руки. Кричала, захлебывалась слезами, корчилась, подвешенная в невесомости, и никак не могла проснуться, пока он не отпускал. Высокий человек, сотканный из черного тумана, просто поворачивался и уходил, унося с собой мои мучения. Только тогда я могла распахнуть глаза, а потом какое-то время лежать неподвижно, не в силах сразу же отличить реальность от сновидения. Первое время я ничего друзьям не рассказывала. Перемены заметил сначала Рэндалл, но потом и Лео задался вопросом, отчего я стала такая тихая и жутко бледная. Пришлось поведать о кошмарах и головных болях. Брат пытался пробиться к родителям, но разрешения на посещение все еще не давали, потому меня положили в местный лазарет. Лекарь сказал, что подобное состояние – всего лишь результат переутомления и пережитого стресса, прописал успокаивающие зелья, а также назначил неделю восстанавливающих процедур. Плюс от этого был всего один – освобождение от занятий и тренировок. Так как сдвигов при таком лечении не наблюдалось, я могла беспрепятственно ныть в подушку от собственного бессилия, не заботясь о пропущенных парах. Если бы только папа мог забрать нас отсюда, нанял бы хорошего целителя, который в состоянии выявить, что же в действительности со мной происходит. Но ректор отказывался пропускать за оцепление посторонних и отсюда никого не выпускал. Пока на территории оставался хотя бы один необследованный клочок леса или пещеры, господин Локвуд считал целесообразным подозревать всех и каждого, а еще он надеялся напасть на след канувшего в неизвестность мистера Ферраса. Если верить слухам, отец Оливии так и не пересек границы защитного купола Академии. Его энергия не обнаружилась при диагностике, зато выявился целый список студентов, решивших уехать домой до появления здесь ищеек. Возвращать их никто не имел права. Я жалела, что в нужный момент не поступила так же, ведь лучше всякого знала, насколько здесь опасно, кого обманываю. Разве могла бросить друзей? В академии узнали о творившемся лишь благодаря нашему расследованию. Если бы не мы, все и по сей день оставалось бы неизменным, нетронутым, как и наши жизни. Мы бы также учились, сбегали с пар, ссорились и мирились. Собирались в беседке на дружеские встречи, смеялись и шутили в баре у Барта, готовились к турниру, а по соседству, в тот же самый момент, преступники калечили бы драконов, чтобы однажды выпустить измененных ящеров на арену против кого-то из нас. Закусив губу, глянула в сторону двери. По коридору слышались приближающиеся шаги. Наверное, это Рэндалл. Он навещал меня после каждой пары, а как учебный день подходил к концу, так и вовсе заваливался на несколько часов. Почти всегда приносил мои любимые сладости и чай в термосе. Его бы воля, так вообще поселился бы здесь и спал на соседней койке. Лео уже сейчас крайне раздражителен, и во избежание ссор старался не показываться на глаза слишком часто. Его злило поведение ректора и собственное бессилие против моей странной болезни. А еще он не мог простить себе, что в нужный момент был далеко от Лив. Не остановил ее от опрометчивого шага помчаться куда-то верхом на зорге. Связаться с ней, как и с Бартом, не вышло. Артефакт молчал, так что все это время нам приходилось лишь гадать, где она и все ли с ней в порядке. Брата в его самокопании я не поддерживала, о чем прямо ему и говорила. Уверена, ничего бы он сделать против упрямства нашей подруги не смог. Если уж она решилась на что-то, никто не остановит. Я как-то говорила ей, что стихия Лео однажды потушит ее, сломает, ведь он как бурная река, сметает все на своем пути. Но на самом деле их разрушительные силы взаимны. Пламя, в которое могла разгореться Оливия, иссушило бы эту реку и пустило паром по ветру. Я очень рада, что в итоге их странные отношения подошли к концу, не повредив при этом многолетнюю дружбу. Тихий стук прервал размышления. Как я и думала, Рэндалл только выглядит слишком взволнованно для обычного визита. «Что-то случилось?» Тут же встревожилась я. Он вошел, плотно закрыл за собой двери и запечатал антипрослушкой вместе со стенами. «Как ты? Голова болит?» «Немного. Не томи, рассказывай». Барт только что вышел на связь. Для такой новости он был чересчур напряжен. «Это же здорово! Наконец-то! А Оливия?» «Она с ним. Все в порядке». Я облегченно выдохнула. Прошла к кровати и присела на край. Облокотилась на колени, запуская пальцы в волосы. Хоть какой-то лучик света в кромешной темноте. Если бы с друзьями что-то случилось, не хотелось даже думать об этом. Вновь взглянув на Рэндалла, нахмурилась. «Есть еще новости?» Он приблизился. Сел на пустующую койку напротив. Мы практически соприкасались коленями, и мне вдруг захотелось пересесть к нему, прижаться к теплому боку и согреться. Так и сделала. Рэндалл привычно сжал меня в объятиях, растирая холодные спину и плечи, убирая волосы от лица. «Снова мерзнешь. Соф, тебе нужен нормальный целитель. С тобой что-то не так. Это не просто переутомление». Я молчала, прикрыв глаза и слушая размеренный стук сердца под щекой. «Барт пытался пробиться к тебе, но почему-то у него ничего не вышло». «Через артефакт связи?» «Да». «Странно. Ты ничего не слышала? Может, хоть что-то почувствовала?» «Нет, ничего». Тишина давила на виски, вновь возвращая тикающую боль. «Что же со мной случилось? И как я могла не заметить этого? Словно кто-то стер память о каком-то очень важном событии. Барт вернулся. Он может попытаться мне помочь. У него дар к целительству». «Да, но сначала нам нужно найти способ встретиться. Саронса в оцеплении. Ты же знаешь. Я пообещал проверить портальную сеть, но Локвуд даже ловчих не пропускает. А территория наводнена этими подозрительными магами с пентаграммами на плащах. Ребятам не пройти через щит незамеченными, а нам не выйти. Мы что-нибудь придумаем. Даже в самой крепкой стене можно отыскать скрытую трещину. В щите Саронса она тоже есть. Отец Оливии как-то сбежал и засечь его не смогли. Нам остается лишь понять, как у него это вышло.